Глава 35. Тропа обрывалась у вырубки раза в два больше участка Баджа Харгривса. Энджи остановила Клэр, не доходя до опушки. Ей хотелось осмотреться, не высовываясь. Крошечные снежинки косо летели по ветру. Приземистый бревенчатый дом виднелся в рощице на дальнем краю поляны. У Акселя тоже оказалось крыльцо с навесом, но в отличие от Баджева обиталища, на участке царил порядок и чувствовалась рука хорошего хозяина. Наколотые дрова сложены в аккуратную поленницу у стены, на крыше солнечные панели, у левого угла — бочка для сбора дождевой воды. Напротив дома, возле довольно широкой просеки, стоял темно-зеленый металлический грузовой контейнер, зачем-то обложенный землей и превращенный в подобие жилья прибавлением двери и окошка. Разросшаяся сверху густейшая ежевика придавала сооружению сходство с огромной кочкой. Колючие побеги свешивались поверх окна, почти заслоняя стекло. От бревенчатого дома мощёная дорожка вела к навесу, под которым стояли темно-серый грузовой пикап и перемазанный в глине вездеход. А дальше можно было разглядеть открытый, без одной стены, сарай, где стояли газовые баллоны, какой-то генератор и канистры с горючим. На противоположном конце участка аккуратным рядом выстроились еще три сарая, с которыми соседствовали две огромные клетки. Одна была наполовину прикрыта затеняющей сеткой. Сидевший на одной из клеток ворон закаркал, расставив крылья, как гриф. «Похоже, дядя дома», — сказала Клэр, кивнув на дымок из трубы. «А для чего клетки?» — не удержалась Энджи. «Аксель построил для двух осиротевших медвежат, которых подобрал в лесу. Мне тогда было 9 лет, а потом селил туда других спасенных животных, оленёнка, у которого мать попала в браконьерский капкан, детёныши енота, бобрята вот тоже были». Клэр улыбнулась уголком рта. «А медвежат дядя Аксель выходил из бутылочки. Я смотрела, как он это делает, но он никогда не позволял мне войти с ним в клетку, как я не упрашивала. Даже гладить не разрешал. Сказал, нельзя приучать, иначе они потом в лесу не выживут». Она взглянула на Энджи. Дядя Аксель надевал темный комбинезон, который лежал у него завернутым в жутко вонючую шкуру старого медведя, чтобы замаскировать человеческий запах. И обязательно лыжную маску, чтобы у медвежат человеческое лицо не ассоциировалось с едой и заботой. Она вытерла нос основанием большого пальца. Щеки у нее ярко раскраснелись от холода, и Энджи сама чувствовала, как пощипывает лицо и пальцы. Дядя Акс всегда молчал, когда кормил их смесью, чтобы не привыкли к его голосу. Я ужасно расстраивалась от этих мер. Мне хотелось затискать этих мохнатых малышей. Такие прелестные, размером с коробку для обуви. И неожиданно большие лапы, совсем как в мультфильмах. И как? Получилось у него? Медведи освоились на воле? Вроде да. Когда пришла пора их выпускать, дядя Акс подождал, пока папа привезет меня на этот берег, чтобы я тоже посмотрела. Она тихо хмыкнула. Он отвез их в маленьких клетках в самую чащу, нашел подходящее место. Мы вынесли клетки из пикапа и поставили на землю. Дядя Аксель заставил нас спрятаться. Открыл клетки и громко захлопал в ладоши. «А ну, разбегайтесь, зверятки!» — прогудел он басом. «Марш отсюда и бойтесь хорошенько, чтобы выжить!» Рассказывая это, Клэр невольно погрустнела. «Я просто все глаза выплакала, когда медвежата ушли. Глупо, правда?» «Нет», — тихо сказала Энджи. «Совсем не глупо». Она улыбнулась Клэр. «Я бы тоже ревела навзрыд. Повезло вам с дядей». «Да». Девушка поглядела Энджи в лицо. «Поэтому я не могу позволить... И не позволю его обидеть, тем более после того, что вы рассказали». Ворон каркнул и слетел с клетки. Приземлившись на землю, он запрыгал на одной лапе. «Это По», — сказала Клэр. «Я его так назвала. Тоже Аксель спас. Пойдемте». Девушка вышла на поляну, Энджи за ней. На полпути к дому они услышали резкий, ноющий вой циркулярной пилы. Клэр остановилась. «А! А он в мастерской», — сказала она и направилась туда. Энджи шла за ней, отворачиваясь от ледяного ветра и снежной крупки. Двойные двери мастерской оказались приоткрыты. «Дядя Акс!» — крикнула Клэр, перекрывая звук пилы. Вой прекратился. Черноволосый великан резко обернулся с куском отпиленного дерева в руках. Разглядев, кто к нему пожаловал, он отложил деревяшку и сдвинул защитную маску. Лицо и бороду усеивали мелкие опилки, а глаза были ледяного зеленоватого оттенка. Сразу видно, что Талет. Одет он был в клетчатую рубашку, рабочий комбинезон и тяжелые ботинки. Аксель впился взглядом в Энджи. «Дядя Акс!» Клэр подошла к нему, приподнялась на мысках и поцеловала в щеку. «Я вам компанию привела». Гигант не сводил глаз с Энджи. «Такой компании здесь не рады», — ответил он грубым басом и шагнул вперед, сжимая и разжимая огромные кулаки. Руки у него, впрочем, были опущены. Энджи напряглась от одного вида этой живой горы. От Акселя Талета исходила недобрая энергия и такая нечеловеческая мощь, что Энджи вдруг от чего-то подумала: дверь у нее за спиной, и бежать нужно в лес. Краем глаза она заметила развешанные на стенах капканы с большими ржавыми зубьями и цепями. С ними соседствовал длинный металлический ящик для оружия с ключом в замке. У другой стены стоял верстак, над которым были аккуратно развешаны инструменты, а на столе лежал охотничий лук и колчан со стрелами, некоторые с красно-белым опереньем, другие с желто-белым. Над столом на крюках висели удочки, а ближе к двери — два рыбацких полукомбинезона с сапогами. На одном из них был знакомый логотип Кинабулу, спонсора документального фильма «Рэйчел Харт». Энджи запоздало сообразила, что точно такое же снаряжение им с Мэддоксом выдавали в лодже «Хищник». Видимо, это популярный бренд. На лавке лежал мотоциклетный шлем, а полки на стене над лавкой были завалены старыми банками, где когда-то был кофе «Максвелл Хаус», детская смесь «Семилак», итальянские консервированные помидоры, изотоник «Гаторейд» в порошке, супы «Кэмпбелл» и зеленый горошек. В маленьком деревянном ящике для молочных бутылок Энджи насчитала 4 детские бутылочки с сосками, а рядом сидел старый игрушечный медведь. Энджи живо вспомнился медвежонок из ангельской колыбели, где ее когда-то оставили, но она сразу подавила воспоминания. Сейчас делать это стало легче, слава богу. «Это Энджи Паларина», — начала Клэр. «Она...» «Я знаю, кто она. Я уже сказал, я ее не приглашал. Все говорят, ей нечего тут делать». «Кто говорит?» — не поняла Клэр. «Олес, Джесси, Бо Джой, твой папа. Она цеплялась даже к Джейкобе, выведывала о плохих вещах. Ты не должна с ней водиться, медвежонок Клэр». «У этого грозного великана добрые глаза», — решила Паларина. Но Аксель дотянулся и взял со стола ружье. Клэр напряглась. Ее реакция встревожила и Энджи. Она не могла разгадать этого человека, пережившего сексуальное насилие и не получившего необходимой психологической помощи, живущего в лесу сам один. Аксель Талет не только устрашающе выглядел, но и сам был испуган и от этого опасен. «Что ей здесь надо?» — прорычал он. Энджи нерешительно шагнула вперед. «Здравствуйте, Аксель, я...» Клэр схватила ее за локоть, заставив остановиться. Она не отрывала взгляда от ружья в руках Акселя. Поведение дяди ей, видимо, о чем-то говорило, потому что Клэр очень спокойно сказала: «Энджи Паларина только хотела тебя спросить, видел ли ты на реке тех женщин, которые приезжали удить рыбу? Она считает, ты мог видеть Жасмин Гулати в крюке и промахе, когда она ссорилась с некоторыми из наших». Великан потемнел лицом и стал страшен, сверля Энджи ледяными зелеными глазами. Аксель явно вспомнил, как его двоюродный брат обнимался с Жасмин Гулати и не мог допустить, чтобы медвежонок Клэр об этом узнала. «Убирайтесь!» — прогремел он, передернув затвор. «Убирайтесь с моей земли и из нашего города!» «Дядя Акс!» «Медвежонок Клэр, я не шучу. Убери отсюда эту женщину, пока я ее не пристрелил!» Клэр сглотнула и беспомощно поглядела на Энджи. Паларина кивнула и попятилась. «Приятно было познакомиться», — сказала она профессионально ровным тоном. «Поговорим в другой раз». Он ничего не сказал. Энджи вышла, А Клэр задержалась в мастерской, где произошел короткий обмен репликами. Клэр вышла со сжатым ртом и в угрюмом молчании зашагала к лесной тропе. Энджи пошла следом. «Значит, Таксель не любит гостей?» «Да», — бросила Клэр, не вдаваясь в подробности, и только на подходе к старой роще, где все покрыто пружинистым зеленым мхом, остановилась и сказала: «Теперь я понимаю, почему он ненавидит, когда его тревожат. После вашего рассказа все стало на свои места. Готова спорить на что угодно. Он доподлинно знает, кто утопил Портера Бейтса и что убийцы мстили за него. Он будет защищать тех, кто это сделал. Раз пошел слух, что вы копаете про старые дела, то ведь изнасилование тоже одно из этих дел. А значит, вы представляете угрозу. Следствие ведь недолго. И возобновить?» Энджи кивнула. Клэр смотрела на нее в упор. «Вы нарочно раскачиваете лодку и провоцируете людей. Это может выйти из-под контроля. Вы рискуете пострадать». «Вы хотите сказать, что защитники вашего дяди Акселя способны мне навредить?» Клэр стащила шапку с головы и отвернулась, учащенно дыша. «Не знаю». Она вновь повернулась к Энджи. «Но если кто-то убил Портера Бейтса, как они, по-вашему, поступят в случае угрозы разоблачения?» Взгляд зеленых глаз стал лазерно-острым. «Неужели вам не жаль себя?» «А как же правда, Клэр? Если одно давнее убийство привело к другому, что если будут еще и еще?» Энджи сделала паузу. «А как же справедливость?» Клэр шумно вздохнула. «Энджи, а если бы это были ваши родственники? Вы бы с таким же рвением искали правду?» «А я реально искала и выяснила чудовищные вещи, касающиеся моей семьи. Если вы обо мне читали, то знаете. Конечно, узнать правду было весьма неприятно и даже страшно, но лучше так, чем по-другому». «Да ладно, вы сейчас искренне говорите?» Энджи подумала. Ветер бушевал в лесу, деревья стонали и скрипели, роняя шишки и чешуйки коры. «Да», — тихо ответила она. «Понимаете, от правды не легче, но ее необходимо знать, потому что так обстоят дела. Я считаю, справедливость должна совершаться законным путем, иначе в каком же обществе мы с вами окажемся?» Она помолчала. «Теперь, когда вы знаете, что случилось с Акселем, вы можете отмахнуться и жить как прежде?» Клэр вздохнула. «Не знаю», — прошептала она. «Честно, не знаю». Они снова пошли по тропе. Энджи видела, что Клэр мучается сомнениями, и молча гадала, что за человек этот Аксель Толет. Визит к нему оставил лишь новые вопросы. Наконец она решилась. «А вот у него на стене капканы. Неужели он их ставит?» «Нет», — ответила Клэр через плечо. «Это он нашел. Он ненавидит браконьеров и считает капканы изуверством. Однако он развесил их на стене. Как охотничьи трофеи, так он ведет подсчет животных, которых спас от ужасной смерти, забрав капканы. Акс говорил мне, что один взгляд на эти уродливые железяки не дает погаснуть огню в его сердце». «При этом на охоту он все равно ходит?» не удержалась Энджи, помня о ружье, длинном металлическом сейфе и луке со стрелами. «Сугубо для пропитания». Клэр перелезла через поваленное дерево и подождала Энджи. «Мгновенно застрелить зверя гуманнее, чем поддерживать целую индустрию, где на бойнях массово забивают обезумевших от ужаса животных. Кстати, Аксель предпочитает лук и стрелы, потому что это честная схватка. Так у зверя больше шансов, — говорит он, — да и охота перестает быть развлечением. Он даже папе мясо не продает для гостей лоджа. Говорит, каждый мужчина должен охотиться для себя». Энджи отряхнула брюки и поспешила нагнать Клэр. «А детские бутылочки ему для чего?» «Кормил медвежат специальной смесью. И олененка тоже. Откуда он знает, какие смеси каким зверям давать? В случае чего звонит в заботу о природе. Это волонтерский реабилитационный центр для диких животных, и они его неофициально консультируют». «Ну, а игрушка?» Клэр остановилась. «Какая игрушка?» «Старый мишка на полке, рядом с детскими бутылочками». Клэр печально улыбнулась. «Акс откуда-то добыл для осиротевших медвежат мягкую игрушку, похожую на них. Решил, втроём им будет не скучно». Она пожала плечами. «Вы можете спросить, а как же его стремление не приучать медвежат к людям? Но он и мишку пропитал медвежьим запахом, прежде чем положить в клетку. Я только удивляюсь, как это медвежата, играя, не порвали его на клочки».